Пожары. Многозадачность? Врите себе дальше. Живой человек в единицу времени может делать только одно дело. Не 5, не 7 и не 12. Одно. И это отлично, если он его делает хорошо. Это то, что надо. А вот делать вид, что ты включен одновременно в миллион процессов – вранье. Работай в одном окне браузера. Не давай другим открывать дополнительных вкладок. Будь счастлив. Это моя философия. Она дала мне переехать с Нижней Волги в столицу. Стать тут заметным человеком. Приобрести вес и многократно увеличить состояние. Многократно – это на 3 порядка, то есть умножить на 1000. Мало кто сделал столько за всю жизнь, а к моим 34 и подавно. Потому что надо пахать и не врать себе. Никаких чувств, ноль эмоций. Люди вторичны. Главное – цели. И вот сейчас я видел, как все рассыпается. День рождения сына. А у меня и элитный комплекс, который бывший нравился, и видимся редко. Вот Ирена и поймала меня. И Лукрецию уговорила привлечь как организатора. И вот теперь моя бывшая надиралась вместе с подружкой, а программа вечера сыпалась. Когда администратор подходила к Лукреции с вопросами, Ирена поворачивалась ко мне. «Это день рождения твоего сына. Ты что-то можешь сделать?» И я делал. Не потому, что послать ее не мог, а потому, что Ярослав сидел рядом и ждал от меня подтверждения моей любви и крутости. Это нам так психолог сказал. Вот я и подтверждал. «Станислав Викторович, там вопрос с огнедышащим драконом. Можно ли вскрыть пол для креплений? Платформа не проходит в дверь». Еще до начала праздника Ирена с Лукрецией устроили между собойчик, а я хотел разогнать этот детский праздник на 200 человек. Но сын смотрел на меня, как препод по сопромату и котенок одновременно. И я соответствовал. И это меня вымораживало. А еще у меня была моя работа, в которой сейчас решалось многое. Почти все. И я писал ответы в мессенджере и делал правки к договорам в режиме онлайн. «Ты даже на дни рождения Яра не вылезаешь из телефона!» Завела свою обычную пластинку Ирена. «Это потому, что сегодня вторник, а ты хотела праздновать день в день. Я на работе, чтобы тебе было где устраивать праздники и на что!» Ответил я. «Ребенку нужен отец!» Ирена была идеальная, красивая и злая. «У него есть отец. 8 лет назад я сделал все, чтобы он стал возможен. А 7 лет назад, чтобы он появился на свет в самой престижной клинике мира». «И ты считаешь, что на этом все? Выполнил свое предназначение?» В это время мне шлепнулось сообщение, что по скидке в пункте 7. Я скрипнул зубами на оба вопроса. «Нет, я остаюсь отцом Яра, и ты-то прямо сейчас можешь наблюдать. Именно я организовал и оплатил его праздник». Я начал писать ответ, подтягивая к сообщению смету и обоснование логистики. «Ты только о деньгах и говоришь. Ты всегда только про бабки. Тебе больше ничего не интересно. Ты бездушный человек, Зорин». Ирена посмотрела на подругу, и Лукреция поджала губы. «Красотка. Из поставщиков услуг для комплекса вычеркиваем. Деньги взяла, а сама сидит и болтает с бывшей. Несоответствие качества заявленных услуг. Или дружи, или бери бабки. Присказка про рыбку съесть рабочая». Вокруг бушевало разноцветное шумное море детей и их родителей. В основном матерей с нянями и гувернантками. Отцы пахали. Неудивительно. Вторник. Телефон зазвонил резко. Сокольский. Внезапно. Я вышел в коридор, где было тише, и взял трубку. «Стас, здравствуй. Ты планируешь расторгать?» В груди неприятно кольнуло. «Откуда информация?» «Твои срывают поставки». «Проверю, отзвонюсь». «Ты там развлекаешься, что ли?» — спросил Сокольский раздраженно. «День рождения сына, но я без отрыва. Будь уверен, я все решу, дам ответ». «Жду». Роберт не отключался. Что-то хотел сказать, но тянул. «Что-то еще?» «Есть вопрос. Ты в субботу будешь у Альпики?» «Планировал». «Тогда до встречи. Не хочу по телефону». «Давай». Ярослав со Златой с восторгом скакали на карусельной горке с подсветкой. Я вернулся за столик, отправляя сообщение своим. Потеря Сокольского сейчас была бы серьезным ударом. Он звонил лично, значит, дело серьезное. Ирена снова встала в стойку. «Ты опять в телефоне?» На секунду мне захотелось ей ответить. Но так же быстро, как поднялась волна ярости, я увидел все возможные варианты окончания этого разговора. И положительных, или хотя бы конструктивных, не было. В переписке началась вакханалия. «Третий квартал с задержкой». «Что по ТРКС?» «Просадка. По нижнему написали досудебное. По второму меняем поставщика». А вот это было уже серьезно. Если суммировать, в зоне риска 29%. Тут никаких резервов не хватит. А после раздела имущества с бывшей еще и Воронин выпал. Нужен срочный прорыв. «Не могу смотреть, как тебе плевать на сына!» Не унималась Ирена. Я махнул рукой Ане. Администратор моментально среагировала. «Поставь мне столик отдельно, чтобы стоял сзади Ирены Константиновны. С закусками и без горячительного». «Что-то еще?» «Шашлык принесите. Не ел еще ничего». «Будет сделано». Я снова вышел в коридор. Поглядывая на детей, которые веселились от души, я погружался в цифры. Система дала серьезный крен. У меня было ощущение, что происходит спланированная кем-то диверсия. Как Ирена, утащившая к себе Лукрецию, загрузила меня дополнительной работой во вторник, так и в бизнесах начались непонятные пока, но чувствительные пожары. Чтобы заставить голову работать, я должен был двигаться. Вышел на улицу. Разговаривая по телефону, обогнул ресторан по дальней аллее. Собрался. Ждал подвоха каждую секунду и был готов реагировать. Замечал даже мельчайшее отклонение от правил. У официанта съехал бейджик. Доводчик на двери начал тормозить. Вытяжка стала работать громче. Но все это было терпимо, не влияло на результат. Я уже собирался возвращаться в зал, когда передо мной мелькнула тень. Человек, одетый во все черное, проскользнул в сторону кухни. Я ускорился. Подошел к повороту в сторону продуктовой. Неизвестный тоже начал двигаться быстрее. Я догнал его, когда человек в черном отшатнулся от двери на кухню. Судя по движениям бедер, это была девушка. Она что-то делала руками перед собой. Что именно, я разглядеть не мог, но явно ничего хорошего. Резко шагнув к незнакомке, я схватил ее за локоть. «Стоять! Ты кто такая? Что украла?»